потерял тебя. Если ты все помнишь, то, конечно, простишь. Если ты уходишь, то меня не бери. Если ты скучаешь, то меня набери. Нафиги. Ай, посмотри.